может и впрямь, возвратившись, окончательно переселиться в Тресковицы, навсегда покинуть пыльную с претензией на городскую улицу Коминтерна в Колосово, ныне переименованную Вознесенскую, согласиться на то, чтобы Станислав провел и газ, и водопровод, и прожить остаток дней в размышлениях о странной своей двойной жизни на земле. Только в первых числах июля Гэмо сел в поезд, чтобы уже из Москвы самолетом вылететь на Дальний Восток, а оттуда добираться на свою далекую родину.